Она подхватила меня на руки и положила на спину, словно щенка. Я такого не оценил, ухватился за ее шею и сел. В таком виде мы заглянули внутрь землянки. Холли и правда уснула. На боку у стены, правая рука аккурат посредине кучки гранат. К счастью, у транспорта сил было достаточно, чтобы, не спуская меня, за шкирку оттащить капрала подальше от взрывоопасных штуковин. Прислонили к стенке у самого входа, ну и двинулись за водой. Раздача брони, не сейчас, нужно, чтобы кто-то присматривал за процессом, а наилучший вариант сейчас опять уснул горячечным сном. Мне же все-таки надо попить, и пожрать бы тоже хорошо, но там того, кишки заштопаны, лучше не рисковать, даже если я и прямо такой живучий, что раны нипочем. Теперь, когда прибор ночного зрения рассеивал темноту, я мог получше осмотреть лагерь, пока меня несли к воде. Особо осматривать и нечего, на самом деле, землянки выделялись сильнее всего. Еще сумел высмотреть часть волчиц, занимавших оборонительные позиции. Довольно громкие слова для лежат в траве или сидят за деревьями, но тоже сойдет. Не всех увидел, и на том спасибо. Врагу тоже придется постараться, чтобы девок первыми найти. Пусть у охотников и едва ли есть какие средства ночного видения, совсем уж списывать возможность не стоило, немного чародейства повидать успел, так что вполне могут какой-нибудь глаз кошки скостовать и попереться в атаку, или попросту наскоками заниматься, выматывая и заставляя тратить боеприпасы. Звучит намного правдоподобнее и опаснее. Мы-то хоть и взяли патронов с запасом в несколько раз, но они ж не бесконечные. Астер, организуй получивших ночники на наблюдение за секторами. Все остальные пусть стреляют по их команде, сказал я в гарнитуру. Свободный огонь только по уверенности в выявлении противника. А, Акха, выдавила капрал. Во, уже и она речь начала вспоминать. Есть прогресс, нужно просто заставлять всех и каждую говорить, а не рычать и фыркать. Хотя, вообще-то, забавно. Все эти звериные звуки я вполне себе понимал. Спасибо путешествию с местными девчатами. Самому бы только не начать так общаться. Тем временем, мой транспорт донес меня до своеобразной ночлежки взвода. Просто круг вытоптанной и смятой травы вокруг худенького дерева, на котором были беспорядочно разбросаны спальники. Спальников меньше, чем девок, значит, не единственное место для сна. В корнях деревца был выкопан схрон, рядом с которым меня на землю и положили. Замотанная в целлофан еда не заинтересовала, напротив, как представил, что чего-то пытаюсь проживать, так сразу тошнить начало. Вот фляжки, это совсем другое дело. Тяжелые, инертные, с бултыхающейся внутри водой. Сам заметить не успел, как выдул одну подчистую, а там почти литр. И, вроде бы, пил медленно, как предписывается, не делая громадных глотков, и вода еще сравнительно теплая. Наслаждение. После дня-то без питья, а после наслаждения, опасливое наблюдение за тем, как по телу растекается живительная влага, так и кажется, что сейчас где-то вскроется дыра и все в тушку польется. Пронесло. По крайней мере, пока до кишок не доберется. А там посмотрим. Отложив фляжку, я на автопилоте попытался подняться. И, получилось, в общем-то, криво-косо, да еще и в глазах потемнело, но в целом-то на своих двоих, с некоторой опорой на дерево. Голова запротестовала и решила покатать меня на вертолетах, терпимо, всего-то держаться покрепче и не делать ни шагу. А еще в пузе чувство сомнительного характера, будто кишки на место усаживались. Оно даже и не больно, просто неприятно. Встал, радостно пробормотала транспорт, едва не сорвавшись на виск. Совсем поправился. Не торопись раньше времени, с трудом ответил я. Тут она ткнула в тангенту гарнитуры. Вожак снова на ногах. Ну, чего тут скажешь? Да нечего сказать, только вздохнуть да посмотреть на счастливую ушастую морду. Вот где она этого вожака подхватила, успела с местными девчатами как-то поболтать или просто уши погреть, пока Марта во мне ковырялась. Отставить праздник, сказал уже я, самым командирским голосом, на который был способен. Вполне недурно вышло. Астер, сколько сегодня участвовали в рейде на караваны в поисках местной стаи? 12. Прорычала она, как сочтешь, что им нужен отдых, отводи в тыл. Если среди них ночники, передай другим, потерпит, за тебя, да вашу ж, искусственную матку, отставить воейбоны, отводи их сейчас, пусть вздремнут до утра, там сменим. Ты меня поняла, капрал? Да, ну вот и ладушки, сейчас этих отведет спать, затем будем по одной дергать с позиции и одевать в броню. Собственно, Через 5 минут 6 ушастых морд заявились к дереву, о которое я все еще опирался, залезли в спальники и уснули. Трое из них, глядя на меня, пока глаза сами не закрылись, вообще-то, стрёмно выглядело. До складской землянки я решил добираться своим ходом, превозмогая, так сказать, не в первый раз уже, да и не хотелось быть обузой. Заебался я быть обузой, откровенно говоря, так что шагом марш, раз-два, раз-два. Транспорт все равно подхватит, если что. Она-то спать не пошла, а хвостиком за мною вязалась. И, на полпути, где-то в глубине леса вспыхнуло пламя. Глава 59. Обстановка неприятная, лагерь в осаде, от меткого выстрела потеряли автоматона медика, девкам надо отдохнуть, батареи для приборов ночного видения на всех не хватит, враг, не будь дураком, устраивает беспокоящие набеги. А тут еще и огненный чародей появился, и сразу о своем появлении заявил, огнем за деревьями, который, так-то, не хуже осветительных снарядов все засвечивал. Я аж ночник с глаз сдернул быстрее, чем успел подумать. Итак, видимо, та замечательная дамочка в красном, с рабами-легионерами, все-таки до нас добралась, и решила покончить одним ударом, а, сон отменяется, всем рассредоточиться и сжать булки. Торопливо выдал я в гарнитуру, нас готовится заливать огнем, Эльза, к тебе тоже относится, и продолжил брести к землянке-складу, опасливо поглядывая на свет из-за деревьев, вроде бы и далекий, но достаточно яркий, словно кто-то пару-тройку грузовиков там припарковал и в нашу сторону светит. Ладно, хоть отдавал он желтым-оранжевым цветом. Значит, не прямо уж горячее пламя. Не плазма, ага, чтобы фигачить белым. За спиной послышалось недовольное пыхтение, шорох выскользнувших из спальников тел. Не вышло у девок вздремнуть после долгого дня. Приоритетная цель, баба в красном, она ходячий огнемет, добавил я по радио. Едва ли она попадется в прицел, но лучше уж предупредить волчиц. Как доковылял до землянки, огни за деревьями стали двигаться вверх и, наверное, чуть в нашу сторону. Подозрительно напоминает баллистическую траекторию, ага, сука. Но, вообще-то, я и местные девчата уже сталкивались с чем-то отдаленно похожим. Там, правда, была шаровая молния, а выпустила ее вообще ангел с натянутым на глаза шлемом. Но так ли сильно огненный шар отличается от шаровой молнии? Проснувшимся, приготовиться к ведению зенитного огня. Огонь по готовности, цель, огненная херобора по баллистической. Сам зашарил по себе руками в поисках оружия, но, увы, и винтовку отжали, и револьвер, как бы вообще в том овраге не забыли. Так что я обернулся к транспорту, которая все так же хвостиком следовала за мною. С пушкой наготове, янтарные глаза с беспокойством глядят на свет за деревьями. Молодец, где мое оружие? Спросил я. Вы его забрали? Удивительное дело, волчица тут же сунула руку за спину и выудила из-за пояса мой револьвер. Лучше, чем ничего. И тяжесть в руке добавляет уверенности. Хорошая девочка, огня не бойся, пусть он тебя боится. Сам не поняв, что за хрень я сейчас ляпнул, я решил не отвечать на недоуменный взгляд волчицы и нырнул в землянку-склад. Тут ровным счетом ничего не изменилось, Холли спала там же, куда мы ее оттащили. Автоматов в куче снаряжения не наблюдалось, весь огнестрел девки таскали с собой, так что из вооружения тут только всякое взрывающееся. И, к счастью, разгрузки девки бросили так, ничего не снимая. Подхватил первую попавшуюся, с трудом разогнулся обратно и выбрался на улицу, попутно накинув на себя добычу. Магазины к автоматам уйдут кому нужнее, ну а у меня будет несколько гранат, которые тоже надо раздать. Своим ручкам я сейчас ничего кидать не доверю. Взлетающее пламя, тем временем, выбралось в небо и светило. Натурально не хуже осветительных снарядов, какого-то черта. Инстинкт сразу побудил плюхнуться на землю, следом и моя сопровождающая распласталась, да на спине, приклад прижат к плечу, глаза смотрят в прицел. Сравнение с осветительными снарядами, оно самое правильное оказалось, на самом деле. 4 огненных шара неторопливо подплыли и повисли примерно над нашими головами, на высоте 10-этажки, вполне себе неплохо освещая весь этот участок леса, взаимно отменяя тени. А местные лучники, весьма недурны, вспоминая Марту, сшибите эту херню, рыкнул я в гарнитуру, не стрекот, но щелчки выстрелов, торопливые, но прицельные, хотя тут и цели-то такие, что проблем с попаданием возникнуть вообще не должно. Целься в самую яркую хрень прищуренным глазом и пали, пока весь обзор не засветило. Сам я не стрелял. Из револьвера-то, в небо, на такое расстояние, пуля скорее при падении кого-нибудь пришибет случайно, чем в цель попадет. Зато видел, как стреляет мой транспорт. Если б не вся обстановка, даже б умилился. Вся сосредоточена, аж кончик языка в зубах прикушен, и вся морда будто бы вытянулась вперед, нацелилась на вражескую херотень. Приклад тесно прижат к плечу, само плечо к земле, и палец на спуске ходит неторопливо туда-сюда, заставляя оружие вздрагивать от очередного выстрела. Это все супер. А эффект-то какой от пальбы? Дюжина стволов фигачит в небо, должны ведь попасть хоть раз. И ведь попали. Оторвав взгляд от волчицы, я уставился в небо, аккурат вовремя, чтобы увидеть, как один из шаров потерял в яркости. Уже не осветительный снаряд, а заходящее солнце. Буквально шар, в котором бесновалось оранжевое пламя, пыталась вырваться из оболочки через проделанные пулями дыры, и ведь вырывалась, прямо-таки струями. Пару секунд спустя, на этой реактивной тяге шар вернулся на баллистическую траекторию, взмыл и рухнул за деревьями, примерно туда же, откуда и был запущен. Рванул прямо как в кино, сплошными клубами огня. «Ладно, принимается», — пробормотал я. Следом точно так же улетели еще два чародейских светильника, только в другие места. Один нас перелетел и рухнул где-то совсем вдалеке, другой в стороне, но поближе. Оба взорвались, как и первый, облив лес пламенем. Вот это уже нехорошо. Леса горят замечательно, а мы тут в самом эпицентре пожара будем, считай. Да блять, но пойдет. Потому что четвертый-то осветительный шар переиграл уже нас. Рассыпаться бля, заорал я в гарнитуру. Ща зальет. Этот шар улетать не стал. Не, эта скотина буквально порвалась и вылила все свое содержимое вниз. Огненное облако стало опускаться на лагерь, примерно там, где были медицинская землянка и спальники, и девчата с девками. Пламя опускалось обманчиво медленно. Достаточно, чтобы я успел предупредить, и недостаточно, чтобы успел хоть что-нибудь сделать. Да и что мог-то? Кое-что мог. Враг тоже в замешательстве. Должен быть. Астер, бери. Пламя опустилось на землю. Крики из кулеш. Я зарычал. «Бери ночник, еще троих и принеси мне голову суки в красном. Вперед, пока они не опомнились. Кто попадется, гаси, взрывай к херам. Есть». Кровожадно выдохнула та. Я вскочил на ноги. Потемнело в глазах. Плевать, огонь пробьется. Слабость во всей тушке. Аж тошнить начало. Слабостью будет позволить кому-то умереть. А тошнить будет от обугленных тел. Вперед, бля. Последнее я уже вслух рыкнул, судя по тому, что транспорт умудрилась с позиции лежа на спине одним движением вскочить на ноги, и мы рванули к горящей земле, под аккомпанемент болезненного скулежа и криков. Мало того, я еще и каждый отдельный голос различал, все они залетали в мою голову и оставались там, эхом отражаясь от черепушки и подстегивая шевелиться. Тут уж не до простреленных и залатанных груди с пузом. Это хрень. Другим может быть куда как хуже. Когда я добежал до места, в глазах у меня оставался один только огонь, в ушах только крики, в теле желание припомнить и применить к чародейке те любопытные штуки, которые я как-то раз вычитал в книжке об истории пыток. И лучше бы так и дальше во взгляде переливалось оранжевым и желтым, танцуя в какой-то свой неведомый такт. Но нет, в пламени появились черные прожилки. Те на месте не стояли, тоже двигались, а вокруг них плясал огонь. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Жар давил лицо, а все крики да скулеж в ушах превратились в один болезненный звон. Здесь я уже исключительно на морально-волевых заставил себя тряхнуть головой, выбросить из нее все, от чего я так завис, пусть и на время. Эмоции бы туда же, к черту, но хер с два. Действуй, бля. Командир и вожак. Первым делом я влепил пощечину ошарашенной волчице, стоявшей в паре шагов от меня. Брови и часть волос сгорели, обнажив кожу ушей, лицо закоптило, но в целом она выглядела незадетой. «Бери спальник и сбивай с других огонь, бегом». Вздрогнув, она поджала хвост и неуверенно двинула к одному из темных спальных мешков, совсем недалеко рядом с огнем. Столь же неуверенно оглянулась, и, может, револьвер в моей руке чутко вправил ей мозги, и она ускорилась. «Хорошо, уцелевшим, вытаскивайте других», — прорычал я в гарнитуру. Остальным удвоить бдительность. Ну и шагнул, прямиком в языки пламени. Земля тут не вся горела, были островки уцелевшие. Пламя-то оказалось жидкое, вот и собиралось в лужи, и, похоже, не особо-то прилипало к поверхностям. Это я так, краем глаза отметил. Все внимание было направлено на катающуюся по земле волчицу, которая, в попытках потушиться, каталась по очагам огня. «Вытаскивай ее, бегом, бля!» — крикнул я своему транспорту. Но она чего-то не появлялась. Обернувшись, увидел, что она стоит снаружи, вне огня, в янтарных глазах пляшут отражения, морда перепуганная настолько, что глаза как мячики для бильярда. Застыла на месте. Нашла, сука, чего бояться, в броне же. Ладно, хоть успел я войти в огонь недалеко. Меня тут уже конкретно припекало, и языки пламени лизали штаны, но на это сейчас плевать. Да напротив, я будто только лучше стал себя чувствовать, и подтвердил это хуком в перепуганную морду. Волчица аж покачнулась, перевела взгляд на меня, оскалила зубы и отступила на полшага. «Вытаскивай раненых, живо, мать твою, рысью!» Прорычал я не хуже самих волчиц. «Там твои сестры по стае». Ну, а еще в качестве метода убеждения у меня в руке оставался револьвер, весь в отблесках от происходящего вокруг. Не знаю, чего сработало, но сработало. Тряхнув головой, мой транспорт поджало плечи и ринулась в огонь, а я двинулся по ее следу. Тут не только солдаты, но еще и гражданские, включая волчонка. Это я их сюда притащил, так что мне и лезть в пламя первее остальных, раз трусит. Испугались, бля, огня, волчицы хуевы, а ведь прошла-то от силы минута. Это не фосфор, не напалм, даже не бензин сгущенный, шанс есть, и нельзя его упускать. Так что я двинулся к медицинской землянке, рядом с которой устроились девчата. Жар, от которого пот чуть ли не моментально испаряется, обжигающий горло воздух, визжащие в панике чувство самосохранения, ага, хер им, а не остановить меня. Приведенная в чувство моим кулаком волчица в броне уже возилась с горящей волчицей, сбивала пламя чем придется. Пришлась уцелевшая половина спальника, торопливо затоптанного. Где-то сбоку возились еще над одной, а я продолжал идти. В ногах чего-то побаливало, но я не опускал взгляда. Выискивал девчат. Вот и сама землянка на глаза показалась, плавая в дрожащем от жара воздухе. Рядом с ней, вроде бы, никого. Сложно рассмотреть, когда дым щиплет глаза. Не, все-таки, никого. Надо заглянуть внутрь и вокруг пошарить. Задача-то найти и вывести, а не просто убедиться в отсутствии. Шаг за шагом, вот уже и в горле скребется жаркий дым, и в ногах прямо-таки неприятно, да и плевать, с последствиями всего этого будем позже разбираться. На несколько секунд меня остановил собственный хриплый, сухой кашель. Показалось, будто еще немного и легкие выхаркаю, но пронесло. Зато, стоя на месте и волей-неволей вращая головой, увидел, что обстановка не прямо уж совсем херовая. Девки помогали друг другу, мой транспорт прямо сейчас выводил обгоревшую сестру, в таком-то дьявольском освещении ее раны выглядели отвратительно притягательными, блестели в языках пламени, обнажив красную плоть, сливались с прилипшей к ним обгорелой одеждой, волосы вообще к черту, но, волчица шла, пусть и опираясь о плечо, надеюсь, медицину вы не проебали, прохрипел я в гарнитуру, кто-нибудь пусть сбегает на склад, остальным оставаться с ранеными, и продолжил путь, а то чего-то бедро припекать стало, тут идти-то осталось несколько метров, дойду, вблизи увидел, что рядом с землянкой и правда никого, даже чуть крюк сделал, чтобы за нее заглянуть, не, никаких там обгорелых тел, только очаги скопившегося в ямке пламени, вот вход был перекрыт натуральной стеной, ну, это мне не помешает, тем более, что сквозь лижущие бревна языки огня я увидел, что внутри кто-то есть. Помимо автоматона, вперед, на выручку, а эмоции посидят где-нибудь в самой глубокой дыре моего мозга, сейчас не время чего-то чувствовать, сейчас время действовать. Подойдя практически вплотную к огненной стене, я протянул к ней ногу, нога болезненно затрещала, но я-то упорный, недолго думая, я стал закидывать горящую жижу землей, словно ребенок на пляже, вся нижняя половина тела вспыхнула в протесте и подчинилась. Собственно, тактика оказалась на удивление эффективна, или попросту логично, лишить огонь воздуха. Огонь, правда, чародейский, но сработало ведь. Потушил, открыл проход в землянку, и сумел рассмотреть всех, кто туда набился. Туда пылающая жижа не затекла, девки строили все-таки по наставлениям, иначе бы все в первый же дождь залило. Так что внутри было попросту жарко, жарко и мало кислорода, он-то радостно выгорал. Еще и дым набился под потолок, девчата же прижались к полу. Я видел ожоги на спинах, на конечностях, но сейчас не до них. «Подъем, уходим!» — крикнул я, подойдя к обожженной Альфе. Проход открыт. Ну, единственное, чего она сделала, продолжила дрожать да болезненно поскуливать. а еще из-под ее живота торчала небольшая лапка с сожженными волосами и блестящей розовой кожей. Сердце пропустило удар, штук 5 ударов, наверное. Я схватил руку Альфы, потянул, заставляя встать, ну или хоть показать, чего она под собой прячет. Одинаково тяжело для моей ослабшей тушки. Из-за подмышки высунулись мелкие ушки, а следом и остальная голова. Волчонок была перепугана, заплакана, вся в саже, но живая. «Все будет хорошо, подлатаем», — сказал я все так же хрипло. «Надо только уйти отсюда. Ну, если Альфа и остальные не хотят вставать по-хорошему, то будем тянуть за шкирку, а за неимением шкирки, за уцелевшие волосы на голове. Тут некогда пытаться достучаться до в усмерть перепуганных, тут надо их из опасности вытащить». Получилось. Полувскрик, полускулеж, и Альфа стала подниматься, стараясь ослабить боль. Следом и ее сестренка слезла с Эльзы. «Взяли след. Преследуем», — отчиталась Астер. Кровожадное предвкушение она не скрывала совершенно. «Удачной охоты», — ответил я, на мгновение отвлекшись от девчат. Для этого пришлось отпустить ту, что валялась поверх Эльзы, и, уже стоя на ногах, она моментально ринулась вглубь землянки, аж на целый метр, впечаталась в стену, там и осталась стоять, дрожа и поджав хвост с опаленной шерстью. Натурально дикие звери, всего-то огонь с неба пролился, а они уже запаниковали вовсю. «Ты меня слышишь?» – встряхнул я Альфу, все так же держа ее за волосы. «Хватит из себя зверье корчить, не до этого, надо из пожара выйти». Тряхнул я так, что у волчицы зубы клацнули, цеплявшаяся за нее мелочь едва не отвалилась, а в глазах у волчицы помимо панического страха еще и гнев промелькнул. «Вот и хорошо, вот и пусть злится. Все встаем, сукины дети. Живо, живо, нихер тут бояться. Я ж не боюсь, и вам нельзя». Слова сомнительные, но были они подкреплены еще и делом. Слабеющими руками я заставлял волчиц встать, хиленькими пощечинами возвращал подобие разума. Избежала суровых мер только волчонок, ребенок же, да и один хрен она цеплялась за Альфу и, если не грузом, так хоть ведомой последовала бы за ней. Всего-то хрен знает сколько, и вот они, гордые дикие волчицы, на ногах, пусть и сбились в кучку. Теперь уж натурально псины перепуганные. Да, все обгорели, кто-то сильнее, кто-то слабее. У Альфы вообще вся спина и задняя часть ног в ожогах. У Эльзы правая рука выглядела довольно-таки так себе, самая младшая из старших вообще облысела, и, без шерсти и волос, переход условно-человеческого уха в волчье выглядел непрезентабельно. Все живы, могут на своих двоих двигаться, значит, раны не такие уж и тяжелые, залижут помаленьку, ну и Марта поможет, как починим. Все, руки в ноги и вперед, следовать за мной, смотреть только на меня, приказал я, стоя перед девчатами. А дышать-то прямо сложно становилось, жар одинаково, казалось, обжигал и тело, и глотку. У меня с ногами тоже все не очень хорошо, судя по прорывающейся боли, но я попросту взгляд не опускал. Шевеляться, ходить могу, сойдет, а увидеть, как оно там подгорело, только демотивирует. Я выбрался на улицу, присыпанная мною жижа не занялась, так что проход был свободен, да и вокруг пламя чуть притихло, вроде бы. Вон, языки уже не такие внушительные и высокие, и похолоднее стали, оранжевые, в большинстве своем. Оглянувшись, увидел, что волчицы неуверенно топчутся у порога и, разумеется, глядят на огонь. Он красиво отражался в их янтарных глазах, заполняя их животным страхом. «Да ваш уж!» — схватил Альфу за руку и потянул к себе. Или, скорее, намекнул, потому как получилось слабо. Встретился с ней глазами, криво усмехнулся, и она сделала неуверенный шаг вперед. Следом за ней, не отставая, просеменила волчонок, кулачком держась за обожженную рубаху старшей сестры. «Не так уж и сложно, а?» – прохрипел я. «Идем уже, пока нас не расстреляли к херам», – мысленно добавил я. «Шанс на это, в общем-то, небольшой, тут пламя скорее мешает, чем подсвечивает, но все-таки». Ну вот своеобразной колонной мы и двинулись прочь. Я искал проходы, остальные за мной. Чаще оглядывался, чем смотрел на дорогу, боялся, что кто-то запаникует и отобьется, но, видимо, у девчат стадный инстинкт случился, вывел, и сразу повел их дальше, чтобы вывести из света. Это пока мы среди языков пламени бродили, попасть в нас было сложно, потому что хрен разглядишь, но вот сейчас, еще немного и можно отдохнуть, крикнул я. «Я, бля, в вас верю. Правда, получилось нелепо. Зрачки-то сужены до упора, и в темноте я видел ровным счетом ни хрена. Едва на несколько шагов отошли, как я умудрился споткнуться, какой-то корень и навернулся на землю. Руки-то подставил, но они, гады, сложились. В общем, мордой в пол. А пока падал, раздался выстрел снайпера. Раскатистый звук безгильзового 8 мм патрона, из длинного ствола, не перемешиваясь с пальбой автоматов, а один одинешенек. Можно было бы подумать, что это меня подстрелили. Но в такую чушь хрен поверишь. Даже учитывая, как в меня днем разрядили, не узнав. Есть. С гордостью гавкнула гарнитура. Высунулся. Целился. Последние слова распознать было труднее, но уловил кое-как, разглядывая травинку перед самыми глазами. Надо бы вставать, а сил чего-то нет. Тело ноет, ноги ощущаются довольно хило, они ощущаются. Ну и руки тугие, слушаются так себе. Даже до тангенты дотянуться сложновато, чтобы хоть поздравить снайпера с успешным выстрелом и узнать попутно, как там обстановка у Астер. Ты чего упал? Вставай. Болезненно проскулила Альфа, где-то надо мною. Ну вставай. Ну ты куда? А я чего? Я мысли в голове молочу. Тут вокруг уже девчата столпились, болезненно-недоуменно поскуливают, а мне пошевелиться прямо сложно, горло жжет, в груди, вон, побаливать принялось, аккуратно на месте швов от пулевых. Чего-то я перегеройствовал маленько, пробормотал я. Ща, дайте отлежаться и все будет, только мелочь держите. Почувствовал, как через круг из девчат был разорван парой тяжеловесных девок. Они уже без вопросов и болезненных стонов, ну, чуть-чуть последнего все-таки, наверное, было, сразу принялись меня ощупывать. Не дожарилась. С нервной усмешкой прокомментировал кто-то. «Уебу», — холодно ответила Холли. Затем уже к кому-то другому. «Займись гражданскими». Несмотря на недовольные возгласы, девка отвела девчат в сторонку, а меня подхватили и потащили прочь от света, в темноту. Руки болтались перпендикулярно земле, видел я только ноги в броне, а самочувствие уже будто бы и не такое паршивое, вон, обо мне заботится, значит еще нужен. Пусть цели и сомнительные, ага, ничего не хочу сказать, но ты дебил, сказала с беспокойством Холли, положив меня на холодную землю. Ну предложила ведь броню надеть, ну трудно что ли, размер-то близкий, должно было налезть. Нет, блять, я слишком гордый и выебистый, хоть бы рот тряпкой обмотал. Дебил, дебил, дебил, я тоже рад тебя видеть, усмехнулся я. Как видишь, подыхать не планирую. Издав хриплый смешок, волчица сделала мне укол. Судя по тому, как по телу потекла безболезненная благодать, это был обезбол. Жаль, правда, он до ног добраться не успел, когда она принялась нещадно резать ножом мои штанины. «Надеюсь, все живы?» — с замиранием сердца спросил я, когда пытка кончилась. «Более-менее, обгорели, но вытянем. С учетом местных, которых ты вывел, почти всю противоожоговую мы тут и потратим. На тебя я оставила отдельный запас, и даже не смей спорить. Капрал, ты охуела, с кем поведешься?» Понабралась у хозяина. Я вот ее не видел, но в одном коротком я прочувствовал всю гамму эмоций от оговорки. Да чего уж, она и для меня стала неожиданной. Командира вполне достаточно, быстро сказал я, буркнув чего-то смущенно невнятное. Холли принялась наносить противоожоговую мазь мне на ноги. Похоже, там и правда сильно обгорело, куда слабее, чем у той же Альфы или у волчонка. В общем, поводов жаловаться у меня как бы и нет. Видим цель, с ледяным интересом доложила Астер. Движется. Есть охрана. Ликвидация. Хотел приказать, чтобы пристрелила уже ее и дело с концом. Руки-то чуть отошли, двигать могу. Но тут Холли взяла и собственной ладонью накрыла тангенту и заговорила уже в свою гарнитуру. Командир спасал гражданских и потерял сознание. Временно беру командование на себя. Астер, я хочу, чтобы ты взяла суку живьем. Не давай ей повторить эти фокусы, но я хочу ее живой. Поняла? Есть. Какого хера, Холли? Рыкнул я. Мы отрубим ей все пальцы, язык и спустим собак. Хе-хе, в наигранном смешке не было ничего веселого, только кровожадное предвкушение. А ты отдохни, ты заслужил. Прежде чем я успел ответить, она приподняла меня и, в неловкой, неудобной позиции, впилась с поцелуем. И хрен тут как бы даже отстранишься, потому как за затылок придерживала. Получалось у нее недурно. Глава 60. Понятия не имею, где Холли научилась целоваться. Нечем было заняться, пока их растили и обучали. В любом случае, вынужден признать, что сейчас был и энтузиазм, и какое-никакое умение. И даже изо рта вдруг вонять перестало, сожрала мятный леденец, который, видимо, остался от пайка. Не, в какой-нибудь очень другой обстановке, может быть, но сейчас, когда я едва успел отойти от первоначального удивленного шока и какого-то даже ответа на старания волчицы, я сумел таки собрать мысли в кучку. Внезапное серьезное непослушание, Холли остановила меня от попытки отдать приказ и дала свой взамен. И ладно бы по делу, так нет, она только ставила Астера и ее группу в опасность. Затем вот это вот проявление чувств, отчего я успешно все время умудрялся уклоняться от всех желающих, но хрен тут уклонишься, когда партнер даже номинально согласия не ищет, а попросту силой берет. Вывод из этого простой. Пусть Холли и не одичала, провалявшись в болезненном бреду, влияние суки до нее все-таки добралось. Незаметно так, осторожно, я даже ничего и не заподозрил сперва. И теперь капрал пытается взять верх. Это все вихрем пронеслось в голове, пока я так и бы сцеплен в глубоком и слюнявом поцелуе с волчицей. Действие обезбола туманило мозги. Так что, может, мысли растянулись на чуть подольше, на достаточно подольше, чтобы в темноте появилось кое-что, что обычно показывают в ужастиках, вообще-то, глаза появляться стали, светящиеся, то там пара вспыхнет, то здесь, немного, штуки 4 суммарно, но один хрен, я как бы понимаю, что это мои подчиненные, но с действиями Холли тут недолго уже самому стать подчиненным, что меня вот вообще не устраивает. Возвращаться к своим, чтобы стать для них игрушкой, не для того весь этот путь пережил. Неудобно выкрутив голову, я умудрился выскользнуть вниз, из хватки прижимавшей меня за затылок волчицы. Влажные губы прошлись по носу и лбу, но это плевать. Зато вот не плевать на полуудивленный, полураздраженный вздох волчицы. Отставить, бля, фаворитизмом не занимаемся, выдал я первое, что пришло в голову, и сел на ноги, попутно лапая револьвер за поясом. «Объяснись, капрал», и попутно ей за спину глянул. Дернув хвостом, Холли оглянулась и увидела других волчиц, которые пялились на нее. Это были попавшие под удар огненной чародейки, со смазанными ожогами и очень недовольными мордами. Отчего недовольство? От боли или выходки Холли? А я воспользовался моментом и гарнитурой. «Я в порядке», Холли ошиблась, сказал я. «Астер, доклад, увы, но от той лишь последовательность щелчков». «Занято, сейчас говорить не могу. Паршиво. Приказать бы отойти, но лучше сейчас не отвлекать. Ее и так отправили опасным делом заниматься, а мое вмешательство может только усугубить. Без дела не стоим», — сказал я, обращаясь к зрителям. «Помощь друг другу оказали, гражданские как, с ними все будет в порядке», — резко ответила Холли, нервно дергая хвостом. «Туда-сюда, туда-сюда. Тебе не нужно об этом беспокоиться. Тебе нужно отдохнуть. Ты слишком много пережил и слишком много раз подставил задницу под удар». Я опустил взгляд на ноги. Ну, да, выглядело паршиво. Штанины с мокасинами то ли оплавились, то ли обгорели. Осталось от них не так уж и много. Ну и самим ногам досталось. Волдыри вон пошли стаями, но мясо, вроде, даже до уровня самой кровавой прожарки добраться не успело. На руках и теле обстановка попроще. «Я в порядке», — повторил я, вставая, пошатываясь и понимая, что в ближайшем будущем за все свои шевеления придется расплатиться, я осилил таки встать на ноги. Спасибо химии, никакой боли, только собственная слабость. С этим можно работать, но, и дай-ка стимулятор, самое время для него. Моргнув, Холли торопливо положила руку на подсумок с медициной. И вот уж совсем не для того, чтобы послушно дать мне запечатанный шприц. Еще чего, рыкнула она, ушки тревожно устремились в небеса. «Для тебя время отдыхать и лечиться, а не пытаться командовать. Я и сама с этим прекрасно справлюсь». И, сама успев с мыслями собраться, она приняла командирскую позу. Сверху вниз посмотреть у нее не получилось, мы одного ж роста, но грозно выпеченная грудь, расправленные плечи и бескомпромиссная уверенность в собственной правоте, нарисованная на морде, все равно давала какой-никакой эффект. Будь сейчас немного другая обстановка, может и согласился бы. Поддался бы, сам не заметив, как вдруг случились перестановки в иерархии. «Плохая девочка», — спокойно сказал я, — «спасибо обезболу. Похвальное рвение. Но главный тут я, а ты пытаешься оспаривать приказы». Еще и подошел ближе, лицом к лицу. Отлично было видно, как вздувались крылья носа, прогоняя воздух в напряженном рычании. Она еще и зубы оскалила, клыки продемонстрировала, глаза в глаза. «Отводить-то нельзя». За слабость примет, как в дикой природе, ага. В распахнутых вертикальных зрачках ясно читалось, что спорить-то Холли не хочет. Хочет прижать, показать свою доминацию, а затем и попользовать, как оклемаюсь от ранений, но все-таки она этого не делала, не поднимала рук, не пыталась взять в захват. Может, из-за свидетелей, а другие-то девки переворот может и примут, но уж не то, что новоявленная Альфа первым делом меня под себя подмяла. Они сами хотят, а тут выскочка нашлась, пусть и капрал, а изначально все равно была лишь одной из них. Капрал бредит, она еще не выздоровела, сказал я громко, не отрывая взгляда от ее янтарных глаз. Отведите ее, разденьте и заставьте вздремнуть еще немного. Будьте хорошими девочками. Никто ведь не хочет, чтобы ее назвали плохой, да ты сам по плохим, прорычала Холли. Как смотришь, как ответил с готовностью. Чего встали, рядовые? Исполнять приказ, живо. Победа в этом откровенно идиотском противостоянии осталась за мной. Трое обожженных волчиц, с дикими мордами и бешеным взглядом, набросились на Холли и скрутили ее в два счета. Трое бесхвостых, против одной хвостатой, она пыталась чего-то выкрутиться из захвата, и даже руки высвободила, но ее одной голой силой смяли, несмотря на все пыхтения и рычания. Броня тут вообще не помогла, лежала теперь, распластавшись спиной на земле, все так же скаля зубы. Тут бы присесть и поговорить, но, боюсь, если сяду, уже не встану, так что надо оставаться на ногах. Разоружите и уведите. Позаботьтесь о том, чтобы она как следует поспала и не мешала. Оружие сдайте мне. Со знакомой тяжестью автомата в руках сразу как-то себя увереннее чувствуешь. Сотка безгильзовых в 5 мм, интегрированные коллиматоры под ствол. Привычные движения по проверке, граната в стволе, магазин полный, прицел, правда, сдох, но резервная механика тут как раз на такой случай. Астер, доклад, снова щелчки, ой, как мне это не нравится, прямо на головах у них что ли кто-то стоит, захват отменяется, ликвидируйте цель, затем, по возможности, остальных противников и возвращайтесь. Снова щелчки, на этот раз никак нет. Астер, задницу надеру, спокойно сказал я, и не в хорошем смысле, делай как сказано. Капрал, видимо, собиралась силами для ответа, даже щелчков не было, просто тишина в эфире, не будет же она совсем в наглую меня игнорировать, так что я решил дать ей время, тем более, что были и сравнительно срочные дела. Брыкающуюся и недовольную Холли утащили в темноту, передо мною осталось только одно волчица, она с интересом поедала меня взглядом. «Ну, ягодка моя не для того росла, веди к гражданским», — сказал я. Помощь оказали, словами. Она попыталась чего-то выдавить из себя, а получилось только порыкивание, в котором ни за что уцепиться. Попробовала еще раз, и расстроенно опустила ушки со взглядом. «Миленько, но, веди уж», — вздохнул я. Можно было потрепать по голове, только руки поднимать больше нужного не хотелось. Автомат-то на ремне поддерживать удавалось. Может и пострелять прицельно получится, но лучше не напрягаться. Тем более, что стимулятора-то я так и не получил. И у волчицы спереди на поясе подсумков не наблюдается, так что прямо здесь не закинуться. В общем-то, топать до девчат оказалось недалеко. Их отвели к другому спальному месту, где они и расселись, разлеглись, занявшись привычным делом, раны вылизывали. Альфа работала с мелочью, остальные кто с кем придется. Эту картину я уже видал. Но менее привычной для меня она не стала, ну сомнительно выглядит же. Рядом с ними стояла и обтекала, недоуменно подергивала ушками, одна из девок, держа в руках непочатый тюбик с противоожоговой мазью. Прекрасно ее понимаю, а еще, как понимаю, вот у нее на поясе походная аптечка, в которой прячется так необходимый сейчас стимулятор, до утра еще далеко, все же предпочел бы, начал было я, но меня прервали короткие очереди. Где-то там, со стороны, откуда огненные шары запустили, там сейчас разгорался натуральный лесной пожар, что, вообще-то, нехило нам угрожало. И не только там, тут и наш лагерь-то занимался потихоньку, вон, языки пламени уже облизывали дерево, под которым девки схоронили припасы. Валить нам надо. Стрельба оборвалась так же резко, как и началась. Секундой спустя на связь вышла Астер, удивленное рычание складывалось в слова. Цель скрылась, исчезла, вместе с многохвостой лисицей и охраной. Злиться? Да нет сил злиться, они все в другое русло уже ушли. Дайте туда из подствольников и отходите, спокойно сказал я. Надо было ликвидировать сразу, подумал, но не добавил. Она и так сама все поняла, судя по голосу. Есть, удрученно ответила волчица. Не прошло и десятка секунд, как послышались хлопки взрывов. Да, ну, возвращаемся к тому, откуда начали, но теперь оборону придется держать в движении. А значит, что девкам придется вкатить по дозе стимулятора, чтобы сонным мордам было попроще. Еще и все барахло надо с собой забрать, обязательно забрать, потому как здесь нам его получить негде. Игла кольнула в предплечье, свою дозу я получил, скоро подействует. А то, что нагрузка на организм будет такая, что он сам себя жрать начнет, стараясь следовать приказам, так это я сам виноват, дебил с ответственностью на плечах, ответственностью за 36 ушастых морд. Астер, как вернешься, начинай оттягивать всех к складу. Пора одеваться и забирать экипировку. Уходим, фыркнула она. Здесь скоро начнется полноценный лесной пожар. Будем отступать и пробиваться с боем. Девчата, тем временем, продолжали трудиться друг над другом. На меня взглянули, но без обиды или злости. Удостоверились, что я жив. Эльза дернулась было ко мне. Я покачал головой, и все они вернулись к делу. Рад видеть, что вы в порядке, добавил я. Увы, но убить нас хотят всерьез. Ну, это тактично, умалчивая о том, что огненный дождь-то вызван был моим приказом расстрелять к херам эти осветительные шары. Но, с другой стороны, если пуля могла их сломать, то могла ведь и сама чародейка, а, так бы мы мало того, что под освещением посидели бы, так еще и с внезапным сюрпризом на наши головы. Мы заметили, ответила Альфа. Ее собственные раны оставались необработаны. Я хочу оторвать ей голову. Нет, сперва отгрызть руки и ноги. На добрый десяток секунд волчица ушла в бормотание о том, как бы получше заставить чародейку страдать. Ничего кардинально нового выдумать она не сумела, а я, честно говоря, ждал. Но нет, закончив на удушить собственными кишками, она вздохнула и продолжила возиться с мелочью. Нога у волчонка выглядела крайне паршиво, на самом деле. Там уже средняя прожарка, если по шкале стейков, считай, Альфа еду вылизывала. Весьма неприглядное зрелище, но я уже под химией, так что не впечатлило. Стимулятор потихоньку начинал действовать. Усталость и слабость прошли, запихнутые куда подальше адской смесью, и чувствовал я себя весьма даже хорошо, будто энергетика бахнул из тех, где не пожалели кофеина с сахаром. Ну и щепотку чего из семейства метамфетаминов, ага, да, кажись, когда-то давным-давно я метамфетамины пробовал. Район был неблагополучный, да еще и рядом с химлабораториями. К черту воспоминания, плевать, текущий момент важнее. Как возьмут паузу, сопроводи их к складу, приказал я девке. Назначаю тебя приглядывать за ними. Затем нажал тангенту. Всем раненым, дуйте одеваться на склад, если состояние позволяет. Итак, а теперь можно быстренько раскинуть мозгами. Не по округе, а в переносном смысле. Выходило, что обстановка паршивая и не особо-то контролируемая. Чародейка, цель рейда Астер, скрылась из виду. Скорее всего, с помощью одной многохвостой лисиной морды огненные заклинания не особо-то подходят для скрытности, разве если в горячий дым уйти. Итак, маскировка, скорее всего, не берется и инфракрасным, волчица наверняка проверила, прежде чем доложить. А нам тут отступать в одну конкретную сторону, где пожар не разгорается. Сами себя в ловушку загнали, чтоб меня. Я устало потер лоб, наверняка размазал по нему сажу. Будем считать, что лисица не глупая. Наверняка и сама догадалась, что волчицы, прямо как звери, пойдут прочь от огня, и прямо в засаду под ее скрытностью. Мы не так уж и много народу постреляли, на самом деле, там штук 20 еще должно оставаться. Из засады, да по испуганным пламенем, да вообще глазу невидимые. Справимся, наверное. Броня есть. Пойдем с раной черепахой с девчатами в центре. Есть шанс огрести четко в голову, потому как стандартные шлемы девкам не подошли и высокомудрое командование решило не выдавать в итоге вообще ничего. Но не могут ведь там вообще все быть дохрена снайперами, как тот, который Марту пристрелил. Может, он вообще случайно так попал, повезло, а, да, и Марту надо забрать, с геноидами-инженерами. Но тех можно просто зарядить касанием, там уже сами пойдут, надо только два удара электричеством в пах перетерпеть, ага, ну, потерпим. Может, еще и скажут чего интересного. Почесал затылок, бросил взгляд на вылизывающих раны девчат, на все еще обтекающую с этого великолепного зрелища волчицу, и отправился к складу. Попутно смотрел в огонь, на землянку с автоматоном. Ни хрена толком не видать, но пламя, вроде бы, не затекло. Да уж идти под стимулятором, проще простого. Усталость, голод, даже легкий туман в голове после обезбола – все это прошло без следа. Даже, кажись, зрение дополнительную четкость получило. За все это предстояло потом расплатиться, но вся суть-то приема и была в том, чтобы расплачивался человек, который выведет всех подчиненных из опасности. У склада уже шла возня. Девки потихоньку заныривали внутрь и выныривали уже одетыми как подобает, в полный набор брони и вспомогательного снаряжения. Снаряжение этого вагон, я и позабыть маленько успел, сколько всего нам полагалось и мы прихватили дополнительно. Туго набитые рюкзаки, подсумки, разгрузки. В общем, из былого полудикого облика вылезали, становясь вновь солдатами. Экспериментальными, но суть от этого не меняется. Может, еще и припомнит чего. Дисциплину там, например. Вот как раз сейчас о дисциплине вспоминала Холли. Растрепанная от того, как ее уложили и бесцеремонно утащили, но, вроде бы, не особо-то и огорченная. Она сидела у стены землянки, руки-ноги связаны, чтобы не дергалась. А вот гранаты с нее снять не удосужились. И дотянуться до них было проще простого. Как бы, понятное дело, едва ли она решит поубивать сослуживцев после своей небольшой попытки дворцового переворота, но все же, не очень хорошо девки сработали. «Будем отходить», — сказал я, приблизившись. «Тебя тащить, или перестанешь страдать херней и вернешься в строй». Она посмотрела на меня снизу вверх, в янтарных глазах ни капли сожаления или стыда за свою выходку. Скорее, интерес, только не понять, какого рода. Пожав плечами, она сказала: «Тебе и правда нужно отдохнуть, хотя бы до утра». Она еще чего-то добавить хотела, но вновь пошла стрельба. Ушки волчицы дернулись, нацелившись на звук, да и я тоже настроился, пытаясь понять, чего именно и где происходит. Никто ведь словами не скажет. Получалось, что все с той же стороны, откуда пускали огненные шары. «Астер, у вас движение, перестраховка», — прохрипела гарнитура. «Возвращайтесь, нужнее здесь». Холли тоже прислушивалась к переговорам, только сейчас я понял, что она у кого-то взяла гарнитуру, ее-то собственную я себе прибрал. «Она могла бы найти эту огнеметную суку и притащить сюда, я уверена», — сказала она, упрямо наклонив голову. «Более чем уверена, не до споров. Слушаться будешь, или останешься плохой девочкой?» «Буду», — быстро сказала она, затем добавила, помедленнее: «Но у плохих девочек куда больше интересного», — и облизнулась. «Ага, как же я устал, просто пиздец, морально устал. Вот стоишь тут, обстановка, мягко говоря, сомнительная, надо этих дур выводить и постараться попутно прикончить как можно больше угроз, в особенности чародейку и лисицу. Сам еще в состоянии не лучшем, пусть и поддержана химией, но тут сам виноват. Ладно, валить вину за несколько лишних отверстий в теле не стану». А тут сидит вот рожа довольная собою, интерес в глазах уже натурально похотливым мерцанием перебивается, будто сейчас у нас расслабленный заняться вот настолько совершенно нечем, что можно и командира начать домогаться. Аж кулак чешется, но это уже лишнее. Обойдемся без лишнего насилия, мне кажется, за последнее время я и так слишком уж многовато бил женщин. Ну, монстров, но женщин ведь, надо бы перерыв взять. Значит, остаешься наказанный, — сказал я и перешел на гарнитуру. Капрал Холли временно лишена полномочий, считайте рядовой. О, задергалась. Глаза удивленно распахнуты, хвост нервно из стороны в сторону, сама попыталась встать, но руки у нее были привязаны к ногам, так что она просто нелепо согнулась и завалилась на бок. «Да ну ты серьезно», — простонала она, лежа на боку. «Ну я же согласилась слушаться. Мне от тебя нужно не согласие, а голое послушание. Без всяких крестиков за спиной и планов по тому, как спихнуть меня на вторые роли», — я вздохнул. «Сиди уж, надеюсь, хоть Таша будет как Астер, а не как ты, тупая и послушная, а не с остатками мозгов, так это легко изобразить. Да захлопнись ты уже, пока опять тряпку не запихал. Выясняем, блять, отношения, в середине битвы. У тупых мозгов-то хватает отложить это на потом». Выслушивать, чего она там попыталась в ответ сказать, я не стал. Прошел, проскользнул в землянку склад. Место тут было, переоделись только раненые, Астер еще не вернулась и остальных не организовала. Значит, и груду всего барахла еще не разгребли, заниматься этим предстояло мне, в зеленом свете прибора ночного видения, с неприятным красным индикатором батареи. Жаль, что в отличие от Марты, батарею касанием не зарядить. А пока откапываю геноидов, можно и чуть рассортировать, чтобы остальным одеваться проще было. Вздохнул, поднял обгоревшие рукава и за работу, потемневшими руками. Простое дело с возможностью выключить мозг. Мне и правда не помешает отдых. Много времени я тут не провел. Довольно быстро вернулась Астер, возбужденная, потная после бега по лесу, в обрывках формы застряли лепестки, палочки какие-то. Вернулась и стала организовывать одевание, как и было приказано, так что я торопливо вышел, чтобы не мешать. Спиной почувствовал на себе пристальный взгляд, но дальше взгляда дело не ушло. Ну, может, коротенький интимный рык, когда мы поравнялись. Сперва оделись те, кто с ней выходил. Следом она напялила броню, весь груз и собралась было бегать по округе, за ручку каждую водить, видимо. Ага, размечталась. Сам ее за руку поймал, голосом. Вспоминай, ты сейчас моя правая рука, а мог бы и не отказываться от предыдущей. Вставила Холли, глядя так, словно ее обидели до глубины души. По голосу только вот этого незаметно. Отвечать не стал. Давай голосом, сказал я, и потрепал Астер по макушке. Хороший капрал и хорошая девочка. Волчица неуверенно рыкнула и закашлялась. И в янтарных глазах промелькнули уже не просто намеки на интеллект, а чего-то побольше. Полноценные, так сказать, его следы. Да и вообще она смотрела так, словно пыталась вспомнить чего-то, чего было очень близко, но все упорно ускользало. Лоб нахмурен, ушки подергиваются туда-сюда, уже не нацеливаясь на звуки, даже рот приоткрыла, будто забыв, что его нужно держать закрытым. Словами «сюда», пробормотала она, «я, а где ты обгореть успел?» Вопрос скатился с языка легко и просто, и она удивленно захлопнула рот. «Есть у меня привычка спасать ушастых девчат», усмехнулся я. Она дернула головой и посмотрела вновь, вот теперь-то уже сознательно. «Я помню», сказала она, «и я так тебя и не поблагодарила толком. Да епт, когда-нибудь потом, у нас дело, ты лучше знаешь, где кто находится, так что дергай девок по одной, пусть одеваются и снаряжаются, хватит уже в дикарях ходить, есть», вытянулась она. Мгновением спустя, она уже рыкнула в гарнитуру, приказывая одной из волчиц явиться за снаряжением. Холли чего-то там недовольно пробурчала, но внимания никто не обратил. Так, одной проблемой меньше. Сейчас все переоденутся и можно готовиться к прорыву. Затруднительная местность, территория противника, против нас партизанские силы с некоторой огневой поддержкой. Ну, раз из девок готовились делать спецназ, гражданских вывести смогут. А всякий уничтоженный враг будет очень приятным бонусом. Что хреново, у меня на ладони как была метка, так она никуда не делась, так и работала. Они точно будут знать, где мы сейчас находимся. Глава 61. Воздух пах дымом и горящим деревом. Не самый паршивый запах, из-за смолы или типа того, но я б все-таки предпочел, чтобы к нему не прилагался еще и хруст. Такой, раздражающий, и неизбежно приближающийся, потому как этот хруст был разгорающимся лесным пожаром, окружавшим нас с трех сторон. Ну, с четырех, если серьезно. Но пролившееся на часть лагеря пламя оказалось без корма. Трава есть, да, сама жижа полыхает, а вот деревьев тут поменьше. Нормально, пройдем. Ждать, пока все девки оденутся и соберут все барахло, было нервно. Пожар подбирался, охотники явно никуда не делись и наверняка только и ждали, чтобы кто-то высунулся достаточно, чтобы выстрелить из лука. Это не считая тех, кто перебирался к вероятному маршруту нашего отступления. Самим-то огонь здоровья тоже не прибавит, и огненная чародейка ничего тушить не торопилась. Сиди, перебирай варианты, чем она сейчас занята, как и чем занята лисица с несколькими хвостами. Самые, пожалуй, опасные противники из всех охотников. Остальные-то чародейством едва ли владели, ну, может, каким-нибудь сраным зачарованным предметом, так что угроза от них минимальная. Берегись стрел из засады да корми свинцом. Еще оставался чародей-электрик, но он говорил, что на охоту не пойдет. Не мудрено, я ж ему колено прострелил. Итак, взвод разгреб все свои землянки склада, и теперь я наконец-то мог добраться до парочки геноидов, которых нам всунули практически перед самым выходом на задание. Геноиды – это правильное название для андроидов с женской внешностью, залипло в голове и я предпочитал называть железки именно так. Собственно, две особи женской наружности лежали бок о бок на земле, серебристые с головы до ног, чистый металл в форме сексуализированной красоты, длинные ноги, идеальные песочные часы, даже губки и те пухлые. Это при том, что вместо глаз – один длинный желтый визор, вместо ушей коротенькие антенны, а на месте ребер видны щели системы охлаждения. Фактически, это гражданские роботы-компаньоны, во всех смыслах компаньоны. Прошивку чуть поменяли, впендюрили туда саперно-инженерных знаний и навыков и отправили в армию, тестировать. Попади они в чисто мужское подразделение, уж точно бы не для саперно-инженерных дел использовали, ага. Броня и так и не вскрытые баулы со стандартным снаряжением валялись рядом. На баулах, кое-как сложенная одежда, сами геноиды валялись голышом. И, может, показалось. Я вздохнул. Не, нихера не показалось. Они и так выглядели достаточно женственно, а тут я смотрю на одну пару губ, на пару губ ниже, и чего-то запускать их вообще не хочется, но и бросать не хочется. Я все-таки рассчитывал, что они хоть попытаются починить автоматона, и тогда к нам вернется самый компетентный медик в округе. Эх, ну, у них там подчинение прямо зашито в голову, покрепче, чем у волчиц со стайной иерархией. Может, просто ограничиться намеками на тему помощь командиру. А, пошло оно все. Присел на колено перед двойкой, вторую звали тройкой, логично. Взял яйца в кулак, метафорически, сжал булки, уже буквально. Знаю я, как тут зарядка механических женщин происходит. Выставил палец, вздохнул еще раз и мягко ткнул в бедро двойки. Ну сразу и свалился на землю, сжатые булки не помогли. В общем-то, ничего не может помочь, когда сквозь яйца и член вдруг прошибает разряд. Наверное, в несколько киловольт. Ни малейшего понятия, как это работает, но таков процесс зарядки. Потерпеть удар молнии в пах, всего-то, ну и результат виден сразу. Визоры двойки засветились, от нее послышался легкий гул, который практически сразу сошел на нет. Она немедленно встала, пожалуй, чуть более гибко, элегантно и женственно, чем геноиды двигались раньше. Разумеется, порча, готова к работе. «Командир», — сказала она, промурлыков с придыханием, «настроение у меня не испортилось, некуда уже». Так что пробормотал через зубы, одевайся пока, хватит прохлаждаться. Ну, видимо, мой внешний вид никаких там компаньонских подпрограмм у нее не дернул, я все еще на полу валялся, рука прикрывает пах, будто это что-то изменит, в тушке все еще болтаются все эти вторичные волны не самых приятных ощущений, это как нервом в локте удариться, только масштаб побольше, и место чувствительное. Двойка молча отошла к своему баулу и стала одеваться. Я не следил, ничего интересного, плюс нужно подготовиться себя к пробуждению тройки, больше морально, чем физически. Делов-то, пальцем ткнуть, а вот да, лучше б, не знаю, голод нападал, и то более логично было бы. Давай уже, ссыкун, пробормотал я себе под нос, и ткнул в бедро второго геноида. Эффект тот же, разряд молнии в паху, который еще и наложился на остатки предыдущих ощущений, будто грубая хватка за яйца, пока ссал электричеством. В этот раз не упал, потому как уже, блять, лежал на земле, просто скрутился, зажимая пах обеими руками и проклиная вообще все на свете, роботов этих сраных, супермоделей серебристых, Марту, поймавшую стрелу, себя, за то, что вообще всю ситуацию до этого растянутого во времени момента довел, разве что волчиц не ругал. Ушастые дуры тут вообще ни при чем, пинать за все случившееся стоит меня и меня одного, а тройка, тем временем, стояла надо мной, длинные серебристые ноги чуть раздвинуты и открывают сомнительный, но все-таки привлекательный вид, дизайнеры поработали, хуле, и порча, хорош стоять, выдавил я, одевайся, дальше кастер, геноид присоединилась к своей сестричке, я остался лежать, и подвывать маленько, да, дал слабину. Еще и обезбол не помогает ровным счетом никак. Тут в землянку завалилась сама Астер. Ушки на макушке, лицо напряженное, взгляд расширенных до предела зрачков ищет цель. Видать, меня услышала. В порядке, пробормотал я. Ща пройдет, энергии жрут много. Волчица с подозрением оглядела геноидов. Эта парочка волчицам вообще с самого начала не понравилась, да и потом никаких причин изменить отношения не было. А двойка с тройкой спокойно продолжали одеваться. Прямо сейчас приступили к броне. Астер чуть склонила голову на бок. Ушки-радары будто бы прощупывали все пространство землянки. Острый язычок мимолетом пробежал по тонким губам. Ротвейлер чего-то задумала. «Стой!» – практически гавкнула она, ткнула в сторону двойки. «Отдай броню ему!» «Не опять, а снова!» «Штука потерпит!» – сказала она мне, голос куда как мягче. ты важнее. Холли сказала, что ты не хочешь отнимать у нас, тогда возьми у машины». Несмотря на прорывающиеся хрипы и рычания, говорила Астер уже вполне себе внятно. И, в общем-то, логичные вещи, машину не так жаль, страдать не будет, и сама не обидится. Тут я вынужден с волчицей согласиться, да и подано, без попыток дворцового переворота. Корпус серебристый, будет на всю округу свет отражать, криво усмехнулся я. Остатки прошедшего через член разряда все еще чувствовались, но это можно и перетерпеть. Нечего тут валяться у ног собственной подчиненной, в конце-то концов. Это не проблема, подкоптим на дыму, ответила Астер. Я же вздохнул и вновь принялся себя заставлять. Благо, до конца действия стимулятора еще далеко, никаких настоящих повреждений я от зарядки геноидов не получил, так что вопрос силы воли, она еще имелась. И пошла в ход, шипя, пошатываясь от вспышек в паху, я перевернулся, подставил колено и встал. На удивление легко вышло так-то. «Просто тряпками обмотайте», — сказал я, — «чтобы только визор был виден». Мысль с броней принимается. Умная девочка. Волчица сразу вся из себя довольная стала. Ну и почесал за ушком. Чего уж, заслужила. Уверен, продолжи я на минуту-другую, она б еще и заурчала от удовольствия, к вящей зависти всех остальных. Там вон, как минимум две ушастые морды в землянку заглядывали. «Ладно, хватит пока», — сказал я. «Отправь пару самых смышленых забрать из санитарной автоматона, заодно дорогу протопчут, и на прикрытии тоже пару-тройку выдели, пусть за лесом следят. Тот засранец слишком уж удачно попал, не хотелось бы, чтобы повторилось». Астер неуверенно оглянулась, морды прыснули из виду, так что смотреть она могла разве что на отголоски разгорающегося лесного пожара, пляшущие по округе теплое свечение. Ушки с хвостом дернулись, да понятное дело, чего с ней. «Я тоже боюсь, что нас спалит к херам. Вы в броне», — терпеливо сказал я. «Рот с носом обмотайте чем-нибудь и вперед, она температуры держит. Ну, максимум волосы опалит, там не настолько уж жарко». Провел рукой по голове, а там, ну, может, там и правда жарко. Брови-то куда-то делись, и челка на несколько сантиметров сократилась. «Ладно, хер с ним, сейчас оденусь и с вами схожу».